Глава первая. Война на все времена. Светлодарская дуга стала для защитников Донецкой Народной Республики одним из ключевых рубежей обороны. Бандеровские каратели стремились прорваться к городам Горловке, Дебальцево, Углегорску, Стаханову, устраивали вооруженные провокации и жестокие обстрелы. Местность на Светлодарской дуге как раз способствовала затяжной позиционной войне. Межозерное дефиле, пересеченный характер местности с многочисленными балками и пологими холмами идеально подходили для скрытых маневров. Артиллерия стала главной ударной силой. Боги войны ДНР вели контрбатарейную борьбу против бандеровской сволочи, которая использовала гаубицы и крупнокалиберные минометы для обстрела живой застройки городов республики. Четыре мотолыги приземистых гусеничных тягача переваливались на ухабах и рытвинах. Тянули 122-мм гаубицы Д-30. Их прикрывали два бронетранспортера с мотопехотой. Боевые машины были выкрашены серо-белыми полосами и пятнами зимнего камуфляжа. Командир батареи Алексей Лещенко ругался сквозь зубы, одной рукой держась за скобу, а второй придерживая автомат. Да, тяжело на седьмом десятке выдерживать такие аттракционы. Но в артиллерии ценятся в первую очередь опыт и знания. И того, и другого у военного пенсионера подполковника Лещенко было в достатке. Советский офицер-артиллерист прошел суровую школу войны в Афганистане, командуя сначала батареей, а потом дивизионом 122-мм гаубиц Д-30. Легкие и мощные орудия приводились в боевое положение расчетом из 6 человек в считанные минуты и могли оказать огневую поддержку на расстоянии до 20 километров. За ту афганскую войну майор Лещенко получил орден Красной Звезды и орден Боевого Красного Знамени. Но ему и в страшном сне не могло присниться, что придется воевать, защищая свой родной Донбасс от орд желто-блакитных оккупантов. Свастика подружилась с стрезубцем и прочно обосновалась на сине-желтых украинских флагах. Как только в Славянске упали первые снаряды, 65-летний военный пенсионер пришел в народное ополчение Донбасса. Первые две гаубицы Д-30 они захватили у бандеровского расчета, после чего Алексей Лещенко собрал ребят, которые посмышленнее, и начал тренировать орудийные расчеты. Рассказывал и показывал устройство орудия, приемы работы с артиллерийской бусолью, методы ведения вычислений, ведь артиллерия – наука точная. Сейчас командир артиллерийского дивизиона лично выдвинулся в составе батареи для подавления позиций гаубиц бандеровских оккупантов. Эта задача требовала ювелирной точности и большого боевого опыта. К орудию! Четыре гаубицы развернуты в рекордное время, с перекрытием норматива. Разведывательный квадрокоптер передает картинку вражеских позиций. Подразделение охраны рассредоточилось, образовав оборонительный рубеж. Бронетранспортеры и тягачи отведены в балку и замаскированы. Подполковник Лещенко проводит расчеты стрельбы, используя данные электронного планшета. Да, за последние годы новые информационные технологии существенно упростили жизнь военных, но знания и опыт все равно являются основополагающими в ратном труде. Комдив Алексей Лещенко поднес к губам рацию и продиктовал данные для стрельбы. С позиции донеслись отрывистые выкрики команд. Номера расчетов зарядили осколочно-фугасные и шрапнельные снаряды. Стволы, увенчанные пламегасителями, поднялись к стылому зимнему небу. «По бандеровской сволочи беглым огонь!» Отрывистый грохот орудийных выстрелов поглотил все остальные звуки. Гаубицы содрогались, стволы откатывались, из открытых затворов вылетали дымящиеся, тускло-блестящие латунные гильзы. «Есть накрытие цели с первого залпа! Осколочно-фугасным заряжай!» Залп по прежним координатам. Огонь! Снова стылые серые облака над Светлодарской дугой сотрясаются от могучих выстрелов богов войны Донецкой Народной Республики. Протяжный свист пришел с неба. Земля вздыбилась огнем и дымом. фонтаны взрывов взметнулись на артиллерийской позиции артиллеристов республики. У бандеровских оккупантов, видимо, оказались на вооружении американские радары контрбатарейной стрельбы. Позиция артиллеристов армии ДНР была обречена. Украинский снаряд взорвался на комнатном пункте артиллерийской батареи. Потеки крови на грязно-сером снегу, ватная глухота в ушах, чудом уцелевших ополченцев и протяжный крик в едкой пороховой гари. «Комдива! Убили!» Боли не было. Серый металлический потолок, полумрак, узкая казенная койка. «Как я сюда попал?» Вроде бы шарахнуло на КП батареи. Это последнее, что я вообще помню. А может, это морг? Но почему я тогда одет и лежу в обычной койке, какие у нас в армии были? Мысли наплывали одна на другую, неторопливо, словно волны у пологого берега. Алексей приподнялся на локте и огляделся внимательнее. Небольшое помещение без окон было явно жилым. Чуть дальше от кровати стоял письменный стол, на нем лампа с зеленым абажуром, в углу массивный сейф. Рядом с кроватью тумбочка и стул с накинутым на спинку черным с золотым шитьем морским кителем. На жестком деревянном сиденье лежала тяжелая кобура с ремнями из темно-коричневой кожи. Дальше находился небольшой платяной шкаф. Обстановка была спартанской. Алексей поднялся с койки, подошел к столу. На нем стоял массивный письменный прибор с чернильницей-неваляшкой. Он видел такую в каком-то музее. Да и все напоминало музей. Но где же он? Алексей подошел к стулу, нащупал во внутреннем кармане документы. Раскрыл книжечку офицерского удостоверения с тисненным гербом и аббревиатурой РККФ «Рабочий крестьянский Красный флот». На черно-белой фотографии был изображен человек в форме капитана, но китель был старого образца. В удостоверении значилось «Капитан Лещенко А. Я. Командир ББ номер 35. Севастопольской ВМБ». «Надо же, имя и фамилия, как у меня, Алексей Лещенко», — мелькнула мысль. Все еще держа в руках офицерское удостоверение, Алексей вышел из комнаты. Рядом был устроен небольшой санузел. Пожилой, но еще крепкий мужчина подошел к зеркалу над умывальником, вгляделся в отражение. Выглядел он неожиданно молодо, будто бы скинул десятка три лет. Из зеркальной плоскости на него смотрели внимательно глаза с прищуром, привычные вглядываться вдаль. Тонкий нос с горбинкой на широком лице, упрямо сжатые губы, ямочка на чуть удлиненном подбородке. Темные, коротко стриженные волосы еще не тронула седина, но она обязательно появится, и совсем скоро. Алексей глянул на фото в офицерском удостоверении. Одно и то же лицо. Еще он обратил внимание на дату выдачи офицерского удостоверения, машинально пролистал странички, вглядываясь в отметки, а главное на даты, стоящие рядом. Покачиваясь, словно пьяный, Алексей вернулся в комнату и присел на расстеленную койку. «Что ж, если это не чья-то шутка, а кто будет так шутить в осажденном Донецке, то его каким-то неведомым образом забросило из прифронтового Донецка в декабре 2014 года в Севастополь, почти что перед началом Великой Отечественной войны. Невероятно, но факт». Похоже, он оказался командиром береговой бронебашенной батареи номер 35, одной из двух, прикрывающих Севастополь. Получается, что он попал в те времена, когда вершилась история его Советского Союза, да что там история всего мира. Но ведь и в Донецке с 2014 года тоже вершилась новая история его родной земли, родного Донбасса, который и трудился, и воевал с одинаковой самоотдачей, мелькнула мысль. Да и враг оказался все тем же, что в годы Великой Отечественной войны, что зимой 2014-го на Светлодарской дуге. Все те же ублюдки со свастикой и под все теми же лозунгами о национальном превосходстве. Эта война на все времена. Алексей был уверен, что, используя свои знания, сможет защитить Севастополь от гитлеровцев. Тем более, что сейчас в его руках оказалась мощь четырех 305-миллиметровых орудий в броневых башнях, настоящий непотопляемый линкор. Он, конечно же, знал о героической и трагической истории 35-й береговой бронебашенной батареи. Он даже побывал на мемориальном комплексе в своем прошлом будущем. Но теперь Алексей уяснил для себя четко, он должен переломить ход сражения за Севастополь. Сделать так, чтобы и третий, и все последующие штурмы города-крепости не стали роковыми. Одевшись и отдернув китель, Алексей вышел из помещения. Теперь он понимал, что это каюта командира батареи. Встречные моряки прикладывали ладонь к фуражке или бескозырке, он отвечал им привычным воинским приветствием. Алексей поднялся на плоскую площадку, на которой размещались 900-тонные броневые башни, каждая с двумя огромными орудиями. Отсюда был виден город-крепость у Черного моря. Севастополь был будто бы вырезан из единого куска белого мрамора. Дома с ажурными металлическими балконами спускались к морю. На залитых щедрым южным солнцем под сенью сочной зеленой листвы царили покой и умиротворение. В уютных двориках на веревках сушилось белье, слышался смех ребятни. Мальчишки, сбившись в веселые стайки, с самого раннего утра убегали купаться и загорать. Влюбленные парочки гуляли по тенистым аллеям парков, а по вечерам кружились в вальсах на многочисленных танцплощадках. Строгие патрули военной комендатуры шествовали по улицам, матросы в парадной форме и офицеры в повседневных черных мундирах деловито шли по своим военным делам. Город жил морем. Аквамариновые волны ласково плескали о графскую пристань с ее великолепной колоннадой из белого мрамора. Севастопольская бухта раскинулась у подножия величественного города, у причалов замерли серые громады боевых кораблей и вспомогательных судов. По рейду сновали работяги-буксиры, пыхтя дымом из труб и деловитые разъездные катера. На кораблях отбивали склянки, слышался приглушенный гул работы механизмов. Со стороны верфей доносился грохот и лязг металла о металл. Крики белокрылых чаек над бухтой перекрывали гудки судов. Алексей поклялся защищать Севастополь, применить все свои знания, навыки и опыт, чтобы сапог гитлеровского оккупанта никогда не ступил на белый мрамор города русской славы.